Долой из писателей. Лежа на постели, одетая, с повязкой на одном глазу и в темных очках, я наблюдала, как старшая дочь собирает мне чемодан. Легла я, потому что от усталости не держалась на ногах, а повязку и темные очки надела из-за... Нет, это слишком нудная история. Ей-богу, жутко нудная. Дочь получила инструкции собрать меня на две октябрьские недели на греческий остров. Название острова Скирос переводится как «ветер», так что шортами с футболкой там не обойтись. Чемодан у меня маленький, стюардессы возят такие на колесиках с самолета на самолет. И очень удобно. Однако ехала я не в отпуск, а учить полтора десятка взрослых человек писать. Причем не просто так, какую-нибудь ерунду. За две недели каждому предстояло написать стихотворение, и некролог самому себе отдает извращением, знаю, но некрологи вышли смешные. Помимо этого, каждый написал монолог от лица представителя противоположного пола, радиопьесу, начало киносценария и первую страницу собственного романа. Соглашаясь вести подобного рода курсы, я неизменно чувствую себя самозванкой. Ведь у меня за плечами даже нет среднего образования. А университет я посетила в молодости один-единственный раз как участница конкурса исполнителей твиста. И если уж речь зашла, могу признаться, что провалила не только экзамены за начальную школу, но и, сущий позор, зачет по езде на велосипеде. Полагаю, вы согласны, что такие недостойные писателя факты лучше скрывать от нервных студентов. Профессионально я пишу уже 18 лет, но все еще жду факса примерно такого содержания. Кому? Сью Таунсенд. Отправитель. Общество разоблачения непригодных писателей. Вас вычислили. Вы обязаны немедленно оставить писательскую деятельность. Для вас найдена вакансия на фабрике печенья. Вы будете заниматься упаковкой сливочного печенья «Бурбон» с 7.30 до 5.30, 6 дней в неделю, в темпе, который вам укажет ваш начальник. Постоянное ношение комбинезона и уродливой сетки для волос обязательно. С уважением, Эдна Граб, секретарь. Так и слышу одобрительное бормотание иных из вас. Давно пора. Почему-то большинство из знакомых мне писателей живут в вечном ожидании похожей катастрофы. Писатели — народ гонимый и ранимый, все с комплексами, и уверенности в нас не больше, чем в умственно отсталой уховертке. Если кто-нибудь на вечеринке говорит, что моя последняя книга или пьеса дрянь, я не выбегаю из комнаты с ревом. Я соглашаюсь. Да, радостный смех, вывели вы меня на чистую воду. Я же не настоящий писатель. Насколько я знаю, мои коллеги чувствуют себя так же. Хотя есть два исключения. Оба мужчины, коротышки, один бородатый, другой толстый. Оба строчат бестселлеры. Назвать бы их имена. Пальцы зудят. Но неохота торчать неделями в Верховном суде или платить адвокату 1000 фунтов в день, чтобы он защищал меня на процессе по обвинению в клевете. Так что уж лучше отойти от пропасти. Нет, не могу я это дело так оставить. Эти двое считают каждое вышедшее из-под их пера предложение неприходящей ценностью, недоступной для хамов-читателей. Недавно мне попалось интервью одного из них, Бородатого. Он сказал: «Писательство — это такое же ремесло, как и любое другое. Я не мучаюсь бессонницей от мук творчества». Обрушив кучу проклятий на снимок его самодовольной физиономии, я вспомнила фразу о творчестве, под которой готова подписаться. «Писать легко. Надо всего-навсего смотреть на чистый лист бумаги, пока на лбу не выступит кровь». Итак, на остров я прибыла с охапкой тревог и волнений, сумкой лекарств и лицом без косметики. Зрелище нечастое и плачевное. Косметичку я забыла в туалете афинского аэропорта. Какая-нибудь счастливица теперь красуется с моей беспошлинной, купленной в аэропорту, помадой Шанель на своих воровских губках. Писательский коллектив спаялся за 2 дня. Мы насмеялись до одыри, поплакали на славу, устраивали сиесту, по вечерам танцевали и вообще развлекались от души, и еще мы здорово поработали. Только к концу 2-й недели я проговорилась, что у меня нет никакого права учить писательскому мастерству. Но к тому времени уже всем было наплевать. Каждый написал что-то такое, что мог с гордостью прочитать вслух. Я преклоняюсь перед учителями, но не могу преподавать в Великобритании, поскольку мне требуются особые учебные пособия. Залитая солнцем классная комната с балконом и видом на горы, центральная улица города, утыканная тавернами, мощеная булыжником и слишком узкая для транспорта, а также бугенвиллеи и тяжелые от грозди флозы, спелые гранаты прямо с дерева и греческие салаты. Фантастический вид на город с белыми, будто с картины кубиста, домиками, которые карабкаются в гору. Ночной бар, где подают непомерные дозы спиртного и до рассвета играют прокуренный джаз. И все это я должна излить на бумагу. Нет, ни в какую я не согласна с 7:30 утра расфасовывать сливочное печенье бурбон. Да и в сетке для волос я выглядела бы пугалом.